Но друзья знали, что если бы Дэну это не нравилось, он просто отобрал бы расческу, а то и сам начесал Полину против шерсти до синих искр. «Ты с ним все-таки поосторожнее», — не сдержался Вадим. «Это же Декс, а не какой-нибудь Айриен». «В том-то и кайф», — мечтательно отозвалась девушка, продолжая орудовать расческой с видом укротительницы, сунувшей голову в львиную пасть. Волосы Дэна были гордостью Полины. Своим она и то меньше внимания уделяла. «Специально-то он тебя, может, и не тронет», — не отставал спецагент. «Но у него же совершенно иные программы и реакции. Посильнее дернешь расческой, он штатно отмахнется, и все». «Я уже дергала». «И что?» «И все». Дэн тряхнул головой, закрыл программу и встал. Маячащий за плечом и подглядывающий в вирт окна Вадим раздражал его куда сильнее Полины. «Ничего, времени полно. Можно завтра, послезавтра трассу доковырять. Спокойной ночи!» Если бы на спине у киборга были датчики вражеского взгляда, они раскалились бы. Вопреки капитанскому совету, Вадим в тот вечер засиделся перед головизором, отправившись на боковую немногим раньше, чем обычно вставал. Мгновенно проснувшийся Дэн выждал полчаса, чтобы убедиться, соглядатай хоть какое-то время не будет ему досаждать, и тихонько прошмыгнул в приятно пустую пультогостиную. Заварил себе чаю, открыл банку сгущенки и, с комфортом устроившись в кресле, продолжил вчерашнюю работу. 2 часа пролетели незаметно. По кухне сегодня дежурила Полина, проснувшаяся в шаловливом настроении. К ее радости в пультогостиной нашлось, на кого оное излить. Девушка подкралась к навигатору, закрыла ему глаза ладонями и елейным голоском пропела. «Угадай, кто?» «Полли, не мешай». Киборг даже не шелохнулся, переключившись на внутренний экран и продолжив разбирать трассу вслепую. «Я работаю». «Давай лучше я тебя научу шарлотку делать. Попозже доработаешь. Не горит же». «Вот попозже и научишь». Кулинарно изощряться для Вадима Дэну не хотелось. Все равно не оценит. «Как ты смеешь перечить мне, смертный?» Пафосно вопросила Полина, перед сном обчитавшаяся фэнтези, и с драматическим «Узри же мощь моего волшебного пенделя!» пнула кресло в спинку. В следующий миг девушка узрела мощь разозленного киборга. Дэн встал, сгреб подругу за шкирку комбеза, поднял над полом, невысоко, просто чтобы не доставала ногами, и куда-то понес. Кошка, задрав хвост, с триумфальным мяуканьем поскакала следом, чувствуя себя отмщенной. «А-а-а! За что мне эти муки?» — заголосила Полина, получив долгожданное развлечение. «Ну, Денька, отпусти меня. Я больше не буду». «Будешь», — уверенно возразил киборг, не сбавляя шага. «Эй, ты свой детектор хоть когда-нибудь отключаешь?» «Он отключен». «Тогда почему ты мне не веришь?» «Потому что для этого надо отключить мозги». Дэн свернул в коридор и чуть не столкнулся с Тедом. «Куда ты ее?» — опешил напарник. «В кладовку», — спокойно сообщил Рыжий. «Запру на часок, чтобы не отвлекало». «Замечательная идея!» Пилот расплылся в ухмылке и посторонился. «Предатель!» — Полина попыталась его брыкнуть. Но парень ловко увернулся и пошел следом. «Ну, погоди, я тебе это припомню». «Люди, на помощь!» Из машинного высунулся Михалыч, фыркнул, почесал взапревший лоб гаечным ключом и спрятался обратно, оставив после себя едкое облачко чада. Возмездие было неотвратимо. Дверь в кладовку разверзлась, как ородруин перед Фродо. Полина растопырила руки и ноги, перекрывая проем, и из последних сил заголосила: «Спасите! Помогите! Убивают!» Дэн невозмутимо повернул ее боком. Тед приготовился аплодировать, но тут его буквально смело в сторону полуголым запыхавшимся Вадимом с дико вытаращенными глазами. Судя по отпечатку ладони на левой щеке и зализанному кверху виску, еще 10 секунд назад спецагент крепко спал, и пробуждение у него вышло веселенькое. «А ну, отпусти ее!» — рявкнул он, наставляя на киборга бластер. Если бы не девушка, удачно загораживающая Дэна от Вадима, он не кричал бы, а стрелял. Впрочем, навигатор тут же разжал руки, и Полина с гневным воплем шлепнулась на попу у его ног. Но этой секунды хватило, чтобы Вадим спохватился. Пальба в летящем корабле, да еще рядом с машинным, не лучшая альтернатива рехнувшемуся киборгу. Рыжий не двигался. Пауза затягивалась. «Стоп!» Окрик Станислава сработал на манер команды дрессировщика, отработанной до безусловного рефлекса. Собачки выполнили ее, прежде чем успели осознать. «Что здесь происходит?» — поспешил закрепить успех капитан, вклинившись между Вадимом и Дэном. «Он пугал, что засунет меня в кладовку», — наябедничала встрепанная, раскрасневшаяся девушка. В пылу потасовки она толком не поняла, что произошло. «Я не пугал», — возразил киборг. А когда подруга возмущенно подняла к нему лицо, пояснил: «Я засовывал». «Во! Слышал!» Вадим шагнул в сторону, чтобы снова взять рыжего на прицел, но Станислав расторопно повторил его маневр. «Он уже на своих бросаться стал!» «Да мы просто дурачились!» — возмущенно перебил его Тед. «Полина сама этого хотела». «Неправда». Девушка, наконец, заметила бластер и перекошенное лицо Вадима и тоже побледнела. «То есть, правда? В смысле, не совсем этого? Но ничего такого не было». В последнем Станислав как раз не сомневался. Иначе Полина вопила бы совсем иначе, если бы вообще успела закричать. «Вадим, не делай глупостей. Все в порядке», — как можно спокойнее начал он, разворачиваясь к однополчанину всем корпусом и пытаясь наладить контакт глаза в глаза, чтобы отвлечь внимание сорвавшегося бойца от остальных членов команды и, если что, принять удар на себя. Но пик конфликта уже миновал. «Да ни черта не в порядке», — огрызнулся спецагент, неловко запихивая бластер в кобуру. Руки у него заметно тряслись. «Развел тут, гадюшник!» «Вадик!» «И нечего со мной сюсюкать, ты психолог недоделанный! Это не мне, а всем вам мозги вправлять надо!» Вадим выплюнул заковыристое ругательство, уточняющее, каким именно способом. Развернулся, почти бегом вернулся к своей каюте и сначала стукнул по двери кулаком, а когда створки уже разъехались, с ненавистью добавил ногой по косяку. «Хулиган!» — мелодично прокомментировала Маша. Из-за закрывшейся двери каюты донесся еще один глухой удар. Будь у Вадима не бесшумный бластер, а допотопный пулевой пистолет, Станислав не на шутку встревожился бы. Впрочем, ему и так совершенно не хотелось шутить.